Через несколько минут полковник Андриян Николаев запросил разрешение на запуск двигателя своего самолета. С СКП ему ответил руководитель полетов: «Подождать». Неведомое чувство тревоги заставило летчика Петра Колодина сесть на прослушивание радиопереговоров. «Я-625-й», — Колодин узнал голос Гагарина. «Полет в зоне закончил. Возвращаюсь на точку». Колодин заулыбался. Волнительное ощущение страха мгновенно улетучилось. Голос Гагарина звучал спокойно и деловито. «Я-625-й. Задание выполнил». Гагарин вновь, как того требовали инструкции, доложил. «Высота 5200. Разрешите вход?» Руководитель реагировал немедленно. «Уточните высоту. Следите за высотой». Это было не назидание, а совет. Сколько раз потом повторял мне Андриян Григорьевич Николаев последние услышанные слова Юры. «Высота 5200. Разрешите вход?» Они были спокойными, деловитыми, шла летная работа. Вспоминал Николаев, как через несколько минут в шлемофоне прозвучало: «Всем самолетам, готовым к вылету, запретить выруливание, выключить двигатели». Он рассказывал, как вмиг испытал тревогу, заглушил мотор, молча вслушивался в тишину наушников. Запрашивать было нельзя. Все напряженно молчали. Через 29 минут по радио объявили: «Всем летчикам прибыть в штаб». Он побежал к зданию штаба. Там уже собрались остальные летчики. Николай Федорович Кузнецов объяснил прибывшим, что на локаторе исчезла отметка самолета Гагарина, и приказал всем оставаться в штабе. Все оставались на своих местах до тех пор, пока не пришло сообщение из Владимирской области. Группа спасателей на вертолетах вылетела к месту аварии, все еще надеясь. Но разве бывают чудеса в авиации? Андриян Григорьевич говорил слова успокоения, но как найти его успокоение? До сих пор, когда читаю эту книгу, строки расплываются перед глазами. Жители совхоза Новоселово привычно начинали свой трудовой день. Пенсионер Николай Иванович Шальнов, уважаемый на селе человек, в прошлом учитель, в это утро вышел на прогулку. На улице было тихо. Николай Иванович уловил гул самолета. Видимо, он был где-то высоко в небе за облаками. Звук приближался, и то становился густым, сильным, то удалялся и напоминал равномерное гудение жука. Вдруг Николай Ивановичу показалось, что самолет загудел где-то совсем близко. Учитель поднял голову и увидел, как из облаков с ревом выскочил истребитель и, легко покачивая крыльями, как по наклонной горке, пошел к земле. Шальнов подумал, что с самолетом что-то произошло, что через несколько секунд может быть катастрофа. Если бы можно было что-то сделать, помочь, остановить. Однако самолет неумолимо шел к земле. Потом, вроде бы на некоторое время, обрел прочность и, даже подняв нос, стремился уйти в небо. Но вот он пролетел почти над домом Шальнова и, подобно урагану, со свистом и диким ревом, ломая верхушки берез, врезался в лес. Услышав взрыв, в кабинет директора совхоза сбежались люди. «Срочно направить к месту падения трактор. Соедините меня немедленно с Москвой. Вызов экстренный. Лыжников к месту падения». Директор совхоза звонил, отвечал на звонки, но он и сам еще не знал, какой упал самолет, что случилось с летчиком. Он надеялся, что, может быть, успеют помочь. Над деревней, на небольшой высоте, пролетели вертолеты. Они вели поиск. Оцеплен район катастрофы, идет фотографирование. Группа солдат ведет раскопки. На брезент складывается каждый агрегат, даже малейшие детали от разбившегося самолета. Стало холодно. Подул резкий ветер, все работали молча, сосредоточенно. Иногда собирались в кружок перекурить. Тихо говорили о Юрии Алексеевиче. Говорить было тяжело. Сын наш погиб в день рождения отца. Юре только исполнилось 34 года. На месте гибели мы потом побывали с Зоей. Остановились у обрыва. вокруг срезанные ударом деревья.